Глава 9. Как иногда люди женятся и выходят замуж. Хорошие наблюдатели утверждают, что едва ли в чем-нибудь другом человеческое легкомыслие чаще проглядывает в такой ужасающем мере, как в устройстве супружеских союзов. Говорят, что самые умные люди покупают себе сапоги с гораздо большим вниманием, чем выбирают подругу жизни. И вправду, не в редкость, что этим выбором как будто не руководствует ничто, кроме слепого и насмешливого случая. Так было и у павлина с Любою. Люба хотела только не идти в магазин, где какая-то девочка сказала ей грубость, и в этих целях пижонилась, и, ластясь под крылышко Анны Львовны, жаловалась и горевала, что ей опять надо идти туда, где люди так необразованы и грубы, что не умеют ценить преимущество ее происхождения, а, напротив, как бы мстят ей за него. «Да и, наверное, они мстят тебе», — отвечала, глядя на Любу, Анна Львовна. Они обе в это время сидели и работали у матового корселя в уютном кабинете. «И чему этот павлин хочет тебя еще учить? Не понимаю я этого», — продолжала Анна Львовна, взглянув на Любину работу. «По-моему, ты теперь уже превосходная мастерица. Он хочет мне открыть магазин. Он? Позволь мне тебе сказать, что этот твой он — ужасный, пестрый, гороховый шут. Зачем он будет тебе открывать магазин? А что же ему со мной делать? Что делать? Очень просто. Я не понимаю. Зачем он на тебе не женится?» Девушка потупилась и промолчала. Она тогда еще едва ли думала о замужестве, но, во всяком случае, оно представлялось ей желанным вовсе не с павлином. Генеральша видела, что высказанная ею мысль не приходила в голову Любы, но видела и то, что она ее, однако, не пугает. И, по-видимому, довольно хорошо укладывается в ее голове. «Конечно, так», — продолжала генеральша. «Ты думаешь, это легко быть модисткой? Лгать всякой роже — это хорошо, это вам идет, да потрафлять на всякий каприз и становиться перед каждую на колени, да мерку снимать? А между тем, выйди ты замуж — это гораздо лучше, особенно если за него, за павлина. Тогда бы мы с тобой никогда не расставались. Ты бы у нас при гостях разливала чай и кофе, я бы тебе что-нибудь платила на гардероб, а по вечерам мы бы с тобой сидели и вместе работали, ожидали бы, пока Володя приедет и расскажет нам, где что делается. Володя очень любит с тобою говорить, и ты всегда будешь как своя в нашем доме». Люба краснее молчала, и на ресницах у нее стали поблескивать слезки, а генеральша продолжала. «А то ты подумай, что же, если ты, открывший магазин, когда-нибудь и выйдешь хоть из молодого человека, да за необразованного какого-нибудь, положим, хоть ремесленника или даже чиновника, ничего ведь из этого лучше не будет. Так в том кружке и погрязнешь, а за кого-нибудь другого повыше тебе выйти мудрено, потому что ты не так поставлена». «Я это знаю», — произнесла, глотая слезы, Люба. «Вот и прекрасно, что ты такая умница. А павлин, как ты хочешь. Он хоть и не молод, но человек редких правил. Он тебя ни в чем не стеснит. Я его более 20 лет знаю, и всегда он честен, всегда умен, всегда в порядке. И при том всем, хотя я не верю, что люди болтают, будто бы он нажил себе у меня порядочные деньги, но он человек очень бережливый, и какие-нибудь деньжонки у него непременно есть в запасе. Вот пусть он на тебя этот запасец-то и порастрясет. Да, мой друг, да. И ты этого стоишь. И оно, конечно, так все и будет. Потому что же ему может быть приятнее, как не наряжать молоденькую и такую хорошенькую жену? Поверь мне, что люди его лет гораздо надежнее, чем всякие вертопрахи, вроде этого художника, который ходит снимать с меня портрет и все на тебя заглядывается». Люба спламеняла. Она еще в первый раз слышала, что на нее заглядываются мужчины. И притом слышала это от такой солидной женщины, как генеральша, к которой молодая девочка стремилась, как травка к солнцу. Ей было приятно, что Анна Львовна ее так бережет. И Люба разнервничалась и, сбросив с колен работу, кинулась к ней на грудь и заплакала, лепеча: «Заступитесь за меня, я вас во всем буду слушаться». Анна Львовна отвечала ласками на ее ласки и продолжала ее наставлять и уговаривать, и, наконец, заключила: Я только одного боюсь. Может быть, павлин в самом деле тебе кажется немножко стар? Люба молчала. Может быть, тебе непременно хочется молоденького мужа? Ах, я ничего об этом не говорю, перебила Люба. Ну и прекрасно, если ты этого не говоришь. Так и дай бог. Добрый час. Девочка испугалась, что все было так скоро кончено, и краснея поспешила сказать, что она ни за кого не пойдет замуж. Но Анна Львовна пропела ей стишок из «Красного сарафана», что не век да пташечкой в поле распевать и златокрылой бабочкой порхать. И, рассмеявшись, приподняла рукою ее личико и спросила, «Не хочешь ли ты в монастырь?» «Мне все равно», — отвечала шепотом Люба. «О, лжешь, не те у тебя глазенки, чтобы идти в монастырь. Нет, ты там всех будешь смущать. Мужчины вместо того, чтобы Богу молиться, будут на тебя смотреть». Девушка рассмеялась. «А ты вот что, шутки в сторону, ты подумай, на что тебе решиться. Я тебе об этом давно хотела сказать, и теперь так серьезно говорю, потому что вижу, что ты нас очень полюбила». «Я вас очень, очень люблю», — подтвердила Люба, покрывая поцелуями генеральшины руки. «Да, и я понимаю, что, побыв с нами, ты в мастерскую к этим своим швеям решительно не можешь идти». «Решительно не могу. Я скорее утоплюсь. Я все это понимаю. Решительно все понимаю, но не знаю, зачем топиться. Это грех. Павлину не делает чести, что он такой умный человек, а посылает тебя туда, где ты наслушиваешься всех этих нехристианских мыслей. Я уже ему про это говорила». «Вы ему говорили про это?» «Да, я ему говорил. И он тоже это понимает и согласен со мною. Но ты посуди, куда же ему тебя деть? В самом деле, ведь с тобою очень трудно что-нибудь придумать. Ты так воспитана, что гувернанткой ты не можешь быть, потому что мало знаешь. Бонную при детях ты тоже еще не годишься, потому что очень молода. Ведь в швеи или в горничные тебя определить, это ему будет очень тяжело. Он о тебе все-таки заботился, не правда ли?» Девушка уронила тихое «да». «Но вот видишь», — продолжала генеральша, — «я бы, положим, сама взяла тебя к себе жить». Люба кинулась перед нею на колени и воскликнула: «Ах, возьмите, возьмите! Бога ради, возьмите! Но какая же будет у меня твоя роль? Это все равно, только бы у вас, да и павлин этого не захочет. Он непременно найдет, что это нехорошо и не захочет. К тому же у меня взрослый сын, мужчина. Положим, что он у меня добрый, молодой человек и очень тебя любит, но все-таки ты теперь уже совершеннолетняя девушка, и это не идет. А раз что ты выйдешь за павлина замуж, тогда все это прекрасно улаживается». Девушка молчала, а Анна Львовна продолжала: «Мой совет вот. Послушайся меня. И выходи за павлина замуж, и ты будешь жить преспокойно. А время свое ты будешь проводить у нас. Я стара, и мне все простят эту слабость, что я тебя к себе приблизила». Люба опять молчала. «Ну что же, надо говорить, а не молчать. Быть так или нет?» Девушка опять припала к мягкой пухлой руке своей покровительницы и прошептала: «Вы лучше знаете, что мне нужно. Я на все согласна». Так экспромтом подготовилось это несчастье для павлина с Любой, в которую павлин действительно был жестоко влюблен, но только не смел о ней думать. Когда же генеральша все это за него обдумала и прямо открыла перед ним двери рая, у него закружилась голова, он позабыл все доводы рассудка, заставлявшего его не мечтать о Любе. Я, как сейчас помню, визит, которым он почтил меня, приглашая к Любе шафером. Павлин был неузнаваем. Он просидел у меня сейчас и все делал в это время себе разные комплименты, чего с ним прежде никогда не бывало. Мысль, что его любит молодая девушка, очевидно, до того вскружила ему голову и развязала язык, что он сделался несносно болтлив и даже хвастлив, но, конечно, совершенно по-своему. Он и в этом порыве говорливости все стоял на почве долга. «Я человек простой», — говорил он, — «но я человек довольно начитанный, и я, изволите видеть, раньше времени себя не погубил. Я давно разве не мог бы жениться-с? Очень бы мог-с, и многие женщины мне к этому виды подавали, но я имел такой долг, чтобы этого не сделать. Проще сказать, я для родных этого не сделал. Глупые люди говорили, что родные мои будут мне неблагодарными родственниками, а я останусь на старость лет один. Что же, я никогда на это не уважал. Я ведь родным помогал не из благодарности, а долг свой исполнял. Я и Любовь Андреевну воспитал совсем не из благодарности и не из каких-нибудь видов, а вышло вот, что счастье себе и подругу в них получил. Надо всегда делать все как должно, а уже оно само непременно все выйдет как следует, на настоящую пользу». Этот обобщающий вывод меня чрезвычайно заинтересовал, и я с величайшим вниманием слушал, как павлин все подводил под это правило. Выходило, что он и окна у жильцов выставлял для блага человечества. В тех видах, что она, то есть Анна Львовна, жалости не знает. И надо, чтобы на свете никто на жалостливых не рассчитывал, потому что их немного, да и в тех можно ошибиться, и тогда хуже выйдет. А строгость лучше. При ней всяко себе больше заботится, и злых людей опасаясь, лучшее себе во всем получает. И засим, менее чем через 2 недели после этого разговора, павлин сделался мужем своей питомки Любы, а вскоре и очень большим страдальцем, по ее милости и по милости других, не пощадивших ни его заслуг, ни его седин и достоинств его замечательного, твердого и честного характера.